Сердцем дорогая, чому так горка, не могу я зрозуметь. Шкода заранки мне, что в небе догорає, на восходе дня моего, якому ружа ведь пойшла николи уже. Пойшла, покинувши мне зоки и туманы, полынный жар, смугой окутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами в сердце заглушить своим не мог. Пришла николи уже. Самотным жаворонком звенит и плача май.